ваших мозгах жиреет попс, в ваших пальцах ржавеет сталь, в ваших жопах гниет морковь, а в ваших легких летает моль. Какая попсня, какая попсня, какая попсня, какая попсня. Хрустит сверчок, враги народа придут в ночи. Под нашими ногами земли клочок стремительно тает под напором мочи. Какая попсня, какая попсня, какая попсня, какая попсня. Вырубите нахуй, вырубите нахуй, вырубите нахуй, вырубите нахуй. Жиреет попс, в ваших мозгах жиреет попс, в ваших мозгах жиреет попс, в ваших мозгах жиреет попс. Какая попсня!